Жизнь после жизни. О том, что душа бессмертна, человечество знало еще с незапамятных времен. Правда, на протяжении последних 100 лет нас настойчиво убеждают и уже почти убедили, что это не так. Но тысячелетняя историческая традиция неизмеримо сильнее любых новейших веяний. Предположим на минутку, что какая-то часть нашей личности действительно переживает смерть. Что дальше? Одна вероятность, что душа воплощается вновь, будь то немедленно или через некий временной интервал, и поселяется в другом теле, чтобы начать новую жизнь. Это весьма древнее поверье стало центральным в 2 крупных мировых религиях – индуизме и буддизме, и принималось ранней кельтской христианской церковью. Оно обнаруживается и во многих других культурах, от аборигенов Австралии до зулусов. Даже в XX веке некоторые люди утверждают, что помнят о прошлых жизнях. Правда, большая часть этих утверждений не выдерживает никакой критики. Слишком многие уверяют в своем воплощении в известных исторических личностях. В 1930-е годы англичанка Джоан Грант прославилась билетаризированными воспоминаниями о череде своих пленительных жизней в Древнем Египте. Популярное место для многих историй о прошлых жизнях. Хорошо известны еще 2 подобных случая. Одна женщина вспоминала, что в прошлой жизни она была королем Шотландии Яковом IV, а другая уверяла, что была знаменитой любовницей Карла II Нелл Гвин. Возрождение на Западе интереса к перевоплощению объясняется проведенными в начале 1950-х годов экспериментами. Загипнотизированные люди могли мысленно вернуться в прошлое еще до своего рождения и даже в прошлые жизни, из которых они извлекали небывалое количество информации о повседневной жизни в прежние времена. Недавнее исследование 1088 случаев, зарегистрированных в Америке, показало, что большинство воспоминаний о прошлых жизнях весьма непоследовательно и убого. Это наводит на мысль, что в проблеме перевоплощения присутствует все же нечто большее, нежели простое хвастовство. Первый известный красноречивый случай возвращения в прошлую жизнь произошел в штате Колорадо в 1952 году, когда гипнотизер-любитель Мори Бернштейн вернул молодую женщину по имени Вирджиния Тай в прошлую жизнь, в которой она якобы была ирландкой Брайди Мерфи, жившей в 1798-1864 годах. К восторгу Бернштейна Тай тут же утратила свой типичный для Среднего Запада акцент, перейдя на ирландский говор, и выдала массу убедительных подробностей о жизни в Корке и Белфасте в первой половине XIX века. Проверить ее рассказ оказалось затруднительно, ибо сохранилось мало данных об Ирландии того времени. Когда же в 1956 году Бернштейн опубликовал описание этого случая, оно произвело сенсацию, и возвращение под гипнозом в прошлое моментально стало модным. У многих возникло непреодолимое влечение к проведению собственных экспериментов с применением новой методики, в том числе у уэльского гипнотерапевта Арнала Блоксема. В 1960-е и 1970-е годы он вернул в прошлое более 400 человек и записал на пленку их воспоминания о прошлых жизнях. Однако у подобных экспериментов есть слабое место. Не исключена возможность того, что свидетель, введенный гипнозом в состояние повышенной внушаемости, идет на поводу у гипнотерапевта или просто фантазирует на тему известного ему события. Например, некий Гарри Ферст вспомнил свою жизнь в египетском городе Фивы во времена фараона Рамзеса III, около 150 года до нашей эры. Среди прочих деталей он упомянул римскую монету сестерций. Египтолог, к которому обратились за консультацией по поводу этого случая, указал, что название Фивы было дано городу греческими писателями в более поздний период, а египтянин же времен Рамзеса называл бы его Он. Кроме того, египтяне не нумеровали своих фараонов, а различали правителей с одним и тем же именем, последовательностью имен, данных при рождении, при возведении на престол и во время царствования. Первые же сестерции появились в обращении лишь через тысячелетие после правления Рамзесов. Если перевоплощение — реальность, то мы не можем знать, до какой степени память о прошлых жизнях профильтрована современным опытом. Трудно, к примеру, утверждать с уверенностью, рассказывает ли итальянец свои воспоминания о прошлой жизни на английском для удобства гипнотизера или просто фантазирует, а говорить по-итальянски не умеет. Более надежный способ оценить реальность воспоминаний о прошлой жизни – это рассматривать только те немногие случаи, когда испытуемый действительно говорит на другом языке. Так зафиксированы малограмотные попытки изъясняться на древнеегипетском или современном немецком. Зато психологу Иэну Стивенсону повезло с клиентом, бегло говорившим на историческом шведском с примесью норвежского. Американский исследователь Уилсон высказал предположение, что воспоминания о прошлых жизнях, полученные под гипнозом, являются на самом деле примерами такого психологического явления, как криптомнезия или спрятанная память, когда мозг восстанавливает какой-то материал, который он не признает за память. Он также полагал, что вызываемые в памяти под влиянием гипноза другие жизни можно сравнить с множественным расщеплением психики, обнаруживаемым у некоторых душевнобольных, обычно в результате травмы, полученной в детстве. Такое расщепление, известное как разновидность шизофрении, проявляется в том, что в одном теле как бы сожительствует вплоть до 40 разных личностей. Как правило, одна из них – истинная личность, другая – контрольная, которую можно определить как совесть пациента. Остальные, менее развитые, символизируют ребячливость, артистичность и тому подобное. Причем, отвечая на вопросы, каждая личность настаивает на своей независимости и полном самосознании, хотя может и отдавать себе отчет в существовании, по крайней мере, еще нескольких личностей и даже взаимодействовать с ними. Обращение Уилсона к расщеплению личности в качестве возможного объяснения феномена воспоминаний о прошлых жизнях весьма спорно, ибо синдром множественной личности, СМЛ, еще недостаточно изучен, ведутся споры о причинах его возникновения, а психиатры все чаще проявляют готовность диагностировать ее. Подобно регрессивной терапии, СМЛ – явление современное. До 50-х годов нынешнего столетия зафиксировано очень мало случаев, зато сегодня они исчисляются тысячами. Тем не менее, следует признать, что полученные под гипнозом свидетельства о прошлых жизнях все еще мало убедительны в лучшем случае, и что следует извлечь уроки как из способностей человеческого мозга создавать небылицы, выхваченные из глубины подсознания, так и из опасности использования регрессивной терапии для изучения неведомого.